Да, он старается и надеется. А вы, надеетесь? Вновь прищурился он. Конечно, надеюсь, пожал я плечами. Я же единственный наследник, мне продолжать династию Склифосовских. Просто обязан. Но вы же помните, кроме отца есть и другие люди, способные вам помочь. Конечно, все, кто работает в клинике, помогают в меру своих сил. Я постоянно практикуюсь. Но результат пока мизерный. Правильно, он приподнял одну бровь и ждал ответа. Пока да, но я не стою на месте. А если вы воспользуетесь вещицей, которую вам любезно предоставил в безвозмездное пользование господин Проскурин, дела пойдут в гору гораздо быстрее. Не понимаю, что вы имеете в виду, какую вещицу. Он и это не помнит, спросил он у стоящего за моей спиной Тимофея. Тот промолчал, скорее всего ответил кивком головы. А вот это уже печально. Эта вещица нужна вам сейчас как воздух. Тимофей, объясни ему, как выглядит артефакт. Он должен его отыскать и начать применять. Вместо объяснений Проскурин ткнул мне в нос фотографию, на которой был изображен тот самый золотой амулет, что нашли у меня в кабинете под крышкой стола. Значит, моя догадка, что золотой именно из этого источника, оказалась верна. Им не удалось меня укокошить с помощью могущественного артефакта в прошлый раз, хотя они были к этому очень близки, так теперь хотят попытаться сделать это еще раз. Нифига не понимаю. Если я им так мешаю, почему бы просто не убить? Камень к ногам и в него, вот и нет проблемы. Так вместо этого они устроили такую запутанную схему. Ищите амулет, Александр Петрович, нетерпящим возражений тоном сказал князь. Если сами не справитесь, я могу выделить специально обученных людей вам в помощь. Ну что вы, Егор Маркович, я выдал самую обезоруживающую улыбку. Я обязательно найду эту прекрасную вещицу. Не извольте беспокоиться, ловлю тебя на слове, желаю хорошо повеселиться сегодня, у меня небольшой семейный праздник, на который я пригласил лучших друзей, будет море шампанского, красочное шоу и танцы до утра. Он обернулся к стоящему неподалеку пожилому мужчине в форме морского офицера. Отчаливаем, Федор Игнатьевич, праздник уже нас ждет, если вы позволите, с максимальной тактичностью начал я, мне нужно на секунду сойти на берег. «Друг что-то должен мне передать, уже подъехал». «У вас ровно минута», — ответил князь, повернулся и пошел к человеку в флотском. «Не задерживайтесь, Александр Петрович», — промурлыкала девушка. «У меня сегодня на вечер большие планы». Я улыбнулся и кивнул ей, перед тем, как развернуться в сторону трапа. «Красивая девушка, вполне понятно, почему столько рисунков в столе с ее изображением. Только меня не тянуло к ней так же сильно, как того Сашу, который был в нее влюблен. «Ты че задумал?» — шикнул на меня Тимофей, преграждая дорогу. «Какая тебе разница?» — небрежно бросил я. «Сейчас вернусь, не беспокойся». Я обошел его, слегка толкнув плечом. Не очень хороший жест, но пусть тоже знает свое место, я ни его собственности, ни его вассал. «А вот сейчас не понял», — возмутился он, но я уже ступил на трап и вскоре стоял на граните пристани. Взглянул на часы. Твою же мать, за всеми этими беседами не заметил, как улетело время, уже половина шестого. Ну, еще можно успеть. Достал телефон из кармана, чтобы позвонить Кате, что я скоро буду, но он оказался полностью разряжен. Более дебильную ситуацию просто трудно придумать. Метрах в 50 стояло такси, опустилось стекло, и Илья помахал мне рукой. Хоть что-то срослось как надо. Погнали, крикнул я, запрыгнув рядом с Юдиным на заднее сиденье. «И куда едем, молодые люди?» – меланхолично протянул абсолютно седой водитель преклонного возраста. «В Мариинку, пожалуйста», – сказал я достаточно громко и четко, чтобы пониманию не смогли помешать проблемы со слухом у водителя. «И побыстрее, пожалуйста». Я выглянул в окно в сторону катера и увидел, как Проскурин идет по трапу, глядя в мою сторону. Он явно что-то заподозрил и хочет отвезти меня на катер чуть ли не силой. «Ох уж это молодежь!» Покачал головой старик. «Вечно вы куда-то торопитесь. А зачем? Жизнь ведь только начинается. Зачем все время бежать? Пожалуйста, быстрее!» С ноткой истерики в голосе сказал я и сунул ему под нос крупную купюру, значительно превышающую стоимость проезда. «Ну хорошо, хорошо, молодой человек, не нервничайте так, сейчас все будет». Несмотря на всю его медлительность, купюра испарилась моментально. Машина резко тронулась и с ускорением понеслась в сторону биржевого моста. Проскурин не успел совсем чуть-чуть. Он что-то крикнул мне вслед, но я уже не слышал. «Чё тут у вас происходит-то?» Юдин с выпученными глазами смотрел на стоявшего на дороге Тимофея. «От кого ты убегаешь?» «Я не убегаю, а тороплюсь в Мариинку. Меня там Катя ждет. У тебя есть ее номер телефона?» «Да как-то не доводилось. А что?» «Да ничего. Мой сел, я ей позвонить не могу». «Во сколько спектакль?» — спросил Илюха. «В 6. Сейчас без 20. Можем успеть. Дай то бог, иначе я себе этого не прощу». Глава 14. В субботний вечер машин на улицах Питера оказалось довольно много. Пожилой таксист, получив солидную премию за скорость, старался, как мог, но не все было в его власти. Остаток времени неумолимо таял, нам осталось проехать еще 2 квартала, мое обещание успеть повисло на волоске, но пробку это никак не волновало. Уже была мысль выйти из машины и бежать вперед, как поток машин пришел в движение. На театральную площадь мы въехали за 7 минут до начала спектакля. Я прямо на ходу выпрыгнул из машины и стремглав полетел ко входу, где на краю ступенек крыльца стояла одинокая фигурка. «Катя!» — гаркнул я на всю площадь, когда увидел, как она держит перед собой билеты и уже собирается их порвать. Сестренка услышала мой безумный вопль и остановила свою операцию по уничтожению, едва начав. Перед ступеньками я сбросил скорость и, пытаясь восстановить дыхание, выпалил как смог. «Прости, котенок, задержался немного, но успел вроде, да, ну, Саша», — покачала головой Катя, чуть не срываясь в слезы, — «я уже готова была тебя убить. Где ты пропадал? Я хотел раньше тебя приехать, но обстоятельства задержали, прости, даже цветы не успел купить». «Цветы я купила», — Катя продемонстрировала пакет, в котором лежали несколько букетиков. «Пойдем быстрее, а то скоро уже второй звонок». Мы сдали пальто в раздевалку и побежали по лестнице. Наши места находились в 3-й ложе 2-го яруса. 3-й звонок прозвучал синхронно с нашим прикосновением к стулу. Я уселся поудобнее и наконец смог посмотреть по сторонам. Такой красоты я раньше нигде не видел, захватило дух. Свет в зале померк и открылся занавес. Я бросил мимолетный взгляд на Катю и встретился с ней глазами. Она оценивала мою реакцию и осталась довольна. После спектакля я остался под таким впечатлением от профессиональной игры актеров, что даже прослезился. Сестренка на некоторых душещипательных моментах не скрывала слез и достала из сумочки уже 3-й платок, а она предусмотрительная. Актеры выходили на бис 7 раз, зрители все продолжали хлопать, не давая им уйти. Десятки людей с букетами потянулись из партера к сцене. Сидевшие в первых ложах зрители бросали цветы со своих мест к ногам актеров. Я умудрился сделать то же самое. «Ну как тебе?» — спросила Катя, когда мы уже ехали домой в такси. «У меня не хватает слов, чтобы передать все эмоции», — честно ответил я. «Спасибо тебе, сестренка. Надо будет при случае повторить». «Скажешь, когда надумаешь», — сказала она и улыбнулась. А я был безмерно счастлив от самого факта, что несмотря ни на что мне удалось выполнить обещание, а не повторить ситуацию, которую она по моей вине пережила однажды. Поставлена жирная галочка в списке дел, и сестренке угодил, и свою мечту реализовал. Приехав домой, первым делом поставил телефон на зарядку и включил. Среди кучи уведомлений о неотвеченных вызовах, несколько от Андрея, остальные неизвестные. В сообщениях Баткин костерил меня, на чем свет стоит. «Странный человек, я же сразу сказал, что не смогу поехать, и он согласился, что я поговорю и уеду. Чего ж теперь так возмущаться? Может, ему там высказали на полную панамку?» «Скорее всего». «Саша», — мама вошла в комнату без стука, что было для нее нетипично, — «пойдем ко мне в кабинет, я тебя посмотрю. Если ты восстановился, завтра с утра можешь поехать в клинику поработать». «Звучит очень обнадеживающе», — улыбнулся я, отложил книгу и последовал за ней. У мамы был отдельный кабинет, не как у меня 2 в 1. Относительно небольшой, обстановка скромная, но всего хватало. Полулежачие кресло, больше похожее на высокий кожаный шезлонг, предназначался для пациентов. На него я и улегся, не дожидаясь команды. Мама положила мне пальцы на виски, и я снова улетел в облака. «Очень даже неплохо», — одобрительно кивнула мама, когда все закончилось. «Ты быстро восстанавливаешься. Завтра с утра едем в клинику вместе. Если снова не рассчитаешь силы, хоть смогу тебя поддержать». «Приятная новость», — улыбнулся я, вставая с мягкого ложа, едва не заснув. «Всего 2 дня осталось до коллеги, не хочется терять время. Главное, не забывай медитировать после каждого пациента, а то тебя надолго не хватит». «Чё? тупо вырвалось из моего рта. Мама удивленно посмотрела, как я сложил бровки домиком, покачала головой, тяжело вздохнула и подошла к этажерке. Через минуту она вручила мне старую книгу с потертой обложкой. Название из золотых букв почти полностью осыпалось, но по сохранившемуся оттиску я прочитал базовую медитацию. «На, почитай перед сном. Даже думать не хочу, как ты эти дни работал. Теперь многое становится на свои места. Спасибо, мам, еще раз». Ошарашенный новым озарением, я пошел к себе в комнату. Это же надо так опростоволоситься, как я раньше об этом не подумал. А не говорил никто, вот и не подумал, об очевидных вещах не принято говорить. Никто и нигде не обсуждает особенности техники использования туалетной бумаги, это как дышать. Теперь не засну, пока не научусь медитировать. В прошлой жизни я считал, что медитация способствует лишь восстановлению душевного равновесия. Насколько я помню из фэнтези-литературы и компьютерных игр, медитация нужна для восстановления магических сил и энергии организма. Посмотрим, что здесь об этом пишут. Чтением и практикой восстановительной медитации я занимался до 2 часов ночи. Разлеплял глаза, умывался холодной водой, бил себя по щекам и занимался дальше. Утром, что вполне ожидаемо, проснулся уставшим и разбитым. Но и это было частью моего плана. Холодный душ и утренняя медитация. Наконец-то у меня начало получаться. По крайней мере, чувство бодрости я смог получить сполна. Пока что мне на это требовалось значительно больше времени, чем описывалось в книге, но начало положено, буду практиковаться. У меня в распоряжении еще 2 дня до заседания этой злополучной коллегии, точнее целых 2 дня, и я использую их на полную катушку. Хорошо, что Андрей отстал от меня со своими звонками и назначением встреч совершенно не по плану. Возможно, обиделся, но я не буду пока делать встречных шагов, сейчас на него совсем нет времени. Погода с утра выдалась та еще, с ночи начал лить дождь и до сих пор не прекращался. Редкие машины разбрасывали воду из луж на проезжей части широким веером, но обливать некого. В воскресенье 7:30 утра в такую погоду желающих погулять особо не было. Вот, наверное, рады сейчас мои друзья и не только такой прекрасной морской прогулке. Дважды хорошо, что я не поехал. «Ну что, готов?» – спросил отец, когда мы уже повернули на Суворовский проспект. «На все 100», – уверил я. «Очень надеюсь, что сегодня смогу лучше». «Я-то как надеюсь?» – сказал он голосом, в котором большой надежды, на мой взгляд, не наблюдалось. В клинике еще было тихо, недавно поступивших пациентов не было, но в коридор вышел настолько взъерошенный и изможденный Юдин, что я понял, ночка выдалась нелегкая. Очки набекрень еще сильнее, чем обычно. «Везет, ты такой бодренький, а мы тут полночи развлекались», с нескрываемой завистью пробубнил он. «Будешь жаловаться, останешься без дежурств, как просила твоя мама», тут же отчитал его отец. «У меня много желающих подрабатывать по ночам, впору смотрины устраивать». «Ну зачем вы так, Петр Емельянович, просто я немного устал, это нормально», начал оправдываться Илья. «Вот сейчас отдохну немного, кофейку выпью и буду помогать Саше, я обещал». И Виктор Сергеевич выглядит полным сил, несмотря на возраст. И где он столько сил берет, ума не приложу. Жизненный опыт и умение не ныть по любому поводу, довольно жестко, на мой взгляд, ответил отец, и Илья заткнулся, не желая нарываться на новые нотации. «Спать уже некогда, идите пейте свой кофе и через 20 минут в манипуляционную». «Так нет же пока никого», не удержался от комментария Илья и вжал голову в плечи, понимая, что зря ляпнул. «Это ты так думаешь, сейчас все будет», сказал отец и направился к своему кабинету. «Чего это он сегодня злой такой?» полушепотом спросил Юдин, пока мы шли к моему кабинету. «Ты его чем-то разозлил? Все нормально было. Возможно, твоя мать ему накапала, что он тебя перегружает работой. Она звонила? Понятия не имею, я просто предположил. Ты лучше расскажи мне, как ты медитируешь?» спросил я, закрывая за собой дверь кабинета. В голову зачем-то пришла та ассоциация с туалетной бумагой, и я тихонько хихикнул сам себе. Шутка-самосмейка. «В смысле?» – уставился на меня Илья выпученными глазами. «В прямом», – раздраженно ответил я. «Что непонятного в этом вопросе? Или ты забыл про мою амнезию? Так я думал, что все уже, память тебе Корсаков восстановил. Частично, далеко не все, и полного восстановления уже не будет, насколько я понял, многие вещи просто придется изучать заново». «А, ну тогда понятно, как я медитирую? Да вот прямо сейчас я медитирую». Хаем, я внимательно посмотрел на него. Никакой особой позы, глаза открыты. Да он просто сидит на диване и пялится на меня. Причем здесь медитация, жалкий врунишка, я серьезно спрашиваю. И нифига я не вру, обиженно пробубнил Илья. Ты, наверное, где-то вычитал, что надо сплести ноги, сесть попой на землю, прислонившись спиной и затылком к стволу молодого дерева, впитывая энергию земли и космоса через копчик и макушку. Так, ну, я начинаю догадываться, что наличие дерева не обязательно. Если хочешь, иди в сквер, разгребай опавшую листву и садись под кленом. Глядишь, молнией шарахнет, подзарядишься, как следует. Понял. А то я уже хотел какое-нибудь деревце в кабинете в бочку посадить. Значит, не надо. Ага, ни к чему, хмыкнул он. О, налетай. Санитарка вкатила тележку с кофе и выпечкой. Мы в темпе вальса подкрепились и отправились в манипуляционную. Отец не обманул, пациенты пошли чередой. Он с кем-то договорился, что ли, о переадресации, может, за ним станется. Неглубокие ссадины у меня уже получалось заживлять на раз. Ну как на раз, приходилось попотеть, но ведь получалось же. Да, приходилось долго отдыхать. Да, медитировал после каждой процедуры, но результат уже чувствительно лучше, чем вчера. Если такими темпами дар будет оживать и дальше, никакие стимулирующие амулеты не понадобятся. Я неоднократно мысленно возвращался к Серебряному, заключенному в черный блокнот, который достался от Андрея, но гнал эти мысли прочь. А вот медальон с яшмой продолжал носить. Даже пытаться не буду его пока снимать, пусть работает, потом решу, что с ним делать. Все воскресенье мы выходили из манипуляционной только чтобы выпить кофе и помедитировать. Это Юдин мог подзаряжаться в любое время и любом месте, а мне из-за полного отсутствия опыта приходилось закрываться хотя бы на несколько минут в кабинете, чтобы унять дрожь в коленях и тряску рук. Титанические усилия были вознаграждены прогрессом, но совсем незначительным. А чего я хотел? Люди дар годами развивают, а у меня всего несколько дней. И, если бы не медальон, то и этого не было бы. Так что надо сказать при случае спасибо Коле и Тимофею за помощь. А может, это в итоге самообман, и никакого дара у меня так и не проснулось? Не хочу даже думать. Медальон же не может улучшаться вследствие практики. Думаю, что нет. Значит, это мой прогресс, а не куска серебра с кругляшом из яшмы посередине, каким бы он ни был магическим. Ближе к вечеру отец вытолкал нас с Ильей из клиники и строго-настрого приказал заняться длительной прогулкой с посещением по пути ресторана. Я с сомнением выглянул в окно, а я даже и не заметил, что погода наладилась. Небо чистое, окрашено в яркие краски заката, ветра нет. Отличная идея – прогуляться по вечернему Питеру. В воскресенье даже в самых популярных ресторанах аншлага не бывает, так что выбирай на любой вкус. Нарисовали себе красивую картинку в голове, а теперь небольшая коррекция. Когда мы с Ильей вышли неспешным шагом на Невский проспект с твердым намерением большую часть пройти пешком, а уже ближе к центру забуриться в достойный нашего внимания ресторан, как вдруг позвонила его мама. Ее возмущение по поводу ужина вне дома слышал не только сам Юдин, но и я, и поравнявшиеся с нами прохожие. «Может, тогда поехали ко мне?» Пять раз извинившись за мать, предложил Илья. «Не, извини, я хочу просто отдохнуть, а не захламлять голову новым напрягом. А он, если я правильно понимаю, точно будет. Искренне тебе сочувствую, но я еще немного прогуляюсь и тоже поеду домой. Значит, с рестораном не судьба, в другой раз. Одному идти неохота». Илья через пять минут уехал домой на такси, я же прогулялся до Фонтанки, потом решил воспользоваться услугами речного такси. Небольшой и шустрый катер домчал меня прямо до набережной парка перед фамильным имением. Всегда при посещении Питера любил вечерние покатушки по каналам с экскурсией. И, самое главное, у меня теперь был целый свободный вечер, чтобы попрактиковаться в медитации и продвинуться в изучении основ магии. На полках моего книжного шкафа еще столько всего интересного, надо будет составить хоть какой-то план по освоению. Понедельник, как говорится, день тяжелый, но для меня он ничем не отличался от воскресенья. И это был последний день перед заседанием коллегии, которая должна решить мою дальнейшую судьбу. И чем ближе был этот момент, тем больше меня начинало потряхивать. Для лекаря, окончившего высшее учебное заведение, мои способности на данный момент были явно далеки даже от минимального уровня. Утро вторника было мрачным, и не только за счет затянутого серыми тучами неба, больше из-за общего настроя. Отец был мрачнее самой темной тучи на небе, Мама задумчиво ковыряла вилкой в тарелке, и только Катя старалась меня по мере возможности поддержать. Она каждый раз улыбалась мне и подмигивала, когда мы встречались взглядами. По поводу непогоды на кухне высказалась даже Маргарита. Кажется, она даже предложила надеть дождевики за столом, но ее никто кроме меня не услышал. Заседание коллегии должно состояться в больнице всех скорбящих радости, принадлежащей князю Степану Митрофановичу Обухову. Мы приехали минут за 20 и не торопясь проследовали за охранником в вестибюль зала заседаний, который тут тоже имелся. Сама больница была настолько же больше клиники отца, насколько страус больше калибри. Совершенно другой размах и величественный блеск позолоченной лепнины, полированного мрамора и декора из самоцветов в главном холле. Дальше тоже все выглядело вполне достойно даже для императорских покоев. Теперь понятно, почему самые большие люди Санкт-Петербурга шли именно сюда, а не к нам. Сам себе я пообещал, что пройдет время, и я открою больницу еще краше и лучше, чем это. И ключевое слово здесь не если, а когда. И в моих руках сделать это когда как можно быстрее. В зал потихоньку стекались доктора со всей больницы, нехилый такой отряд в белых халатах. Я не ожидал, что мне окажут столько внимания, и стоило немалых усилий держать нервы в узде, спасала дыхательная гимнастика и медитация. Повод для волнения был весомый, если бы я был уверен в своих силах, так бы не волновался. За 5 минут до начала заседания по коридору прошествовали члены коллегии. Троих я уже запомнил в лицо. Первым шел собственно Обухов Степан Митрофанович, за ним Гарас Анатолий Венедиктович и Захарьин Ярослав Антонович. Все были большими людьми в Питере и решали судьбы таких, как я в том числе. Троица была одета в шитые золотом мантии, что изрядно добавляло пафоса моей, казалось бы, незатейливой истории. Еще 7 человек шли в мантиях, шитых серебром. Земля уходила из-под ног при виде всего этого. «Крепись, Саня, тебя не съедят, это точно, выйдешь живым». Нас позвали в зал заседаний, когда все уже заняли свои места. На фоне зловещей тишины я, отец и мать прошли к отдельно стоящим на виду у всех присутствующих креслам. Я мысленно окрестил этот пятачок лобным местом. Обухов что-то сказал стоявшему позади него слуге, тот направился в зал и передал сообщение важному пожилому господину. Солидный, богато одетый мужчина был не в халате, а в сюртуке, значит, это не лекарь. Может, юрист, скоро узнаем. Он поднялся со своего кресла и уверенно направился в нашу сторону и остановился прямо передо мной. «Александр Петрович, я уполномочен главой коллегии лекарей досмотреть вас на наличие запрещенных артефактов. Встаньте, пожалуйста». У меня внутри все настолько похолодело, что я чувствовал, как на ушах выступает иней. Если бывает в жизни грандиозная фиаско, то это как раз оно. Лучше бы я утопился в малой Невке этой ночью. Мужчина выжидательно смотрел на меня, а я не мог пошевелить даже пальцем. «Вениамин Афанасьевич, зачем это все нужно?» – возмутился отец. «Неужели вы нам не доверяете? О каких артефактах вы говорите?» «Петр Емельянович, не стоит так волноваться по пустякам, это просто часть протокола, мы никого не подозреваем в мошенничестве, но обязаны проверить. Вениамин Афанасьевич, прошу меня извинить, возможно, я давно не имел дела с протоколом, но раньше такой досмотр считался унизительным. Но, раз этого требуют правила, мы не будем перечить. Александр, встань, пусть проверяют». Я неохотно поднялся и встал по стойке смирно, ожидая, что этот важный дядя начнет меня шманать, как сотрудник ППС хулиганов в подворотне. Совсем забыл, что здесь так не делают, чтобы найти магический предмет достаточно просто провести рукой даже не касаясь, и его руки начали сканировать мое тело начиная с головы и вниз. Глава 15. Я замер, как статуя девушки с веслом, только без весла. Сердце колотилось, как стриж в стеклянной банке. Ладони поисковика прошли вдоль моего тела, не задерживаясь до уровня колена. А зря, я бы дальше поискал, амулет можно и на лодыжке повесить, наши девушки там браслетики носят. «Милостивый государь», — обратился Вениамин Афанасьевич к ожидавшему результата осмотра Обухову. «Недозволенных вещиц у испытуемого не обнаружено, можно приступать к процедуре». «Благодарю вас, Вениамин Афанасьевич», — кивнул глава коллегии и чинно поднялся во весь рост. Вслед за ним встал весь зал. «Заседание коллегии объявляю открытым. Сегодня на повестке 2 вопроса. Первый — определение степени вины в летальном исходе пациентки, доставленной после тяжелой травмы в клинику доктора Склифосовского. Второй – о состоятельности и правпригодности Склифосовского Александра Петровича на момент оказания помощи пострадавшей, а также о возможности продолжения его лекарской деятельности или необходимости лишения его такого права. Прошу всех садиться. Анатолий Венедиктович, вам первое слово. Гаас был тем еще перцем. Многие за спиной меняли последнюю букву его фамилии на «Д». Невысокий худой старик лет под 70 по энергии давал фору молодым. Прямой, как палка, седые волосы просто собраны в хвост, но с крючком и орлиный взгляд. Он видел всех насквозь, но замечал только плохое. Даже там, где его нет априори, я внимательно слушал его пламенную речь и вжимался в кресло. Хорошо, что никто не обратил особого внимания, как я начал нервно чесаться до досмотра на запрещенные артефакты. Цепочка амулета никак не хотела рваться, а потом еще задача незаметно достать его из-под сюртука и рубашки. Называется «Почувствуй себя Копперфильдом». Дальше проще, засунул все это добро между сиденьем и подлокотником кресла за секунду до того, как меня попросили встать для досмотра. А что делать? Вы представляете, какого масштаба это был бы позор для меня и всей семьи? Только когда медальонный хвост цепочки полностью скрылись от посторонних взглядов, я вздохнул с облегчением. Теперь только встает другая проблема. Если они решат проверить мои лекарские способности, то это будет происходить уже без помощи стимулятора. Надеть на шею и активировать медальон с порванной цепочкой под взглядами сотни глаз не сможет даже самый великий фокусник. По крайней мере, я таковым не являюсь. Значит, проходим испытание с чистой совестью. Я решил все-таки прислушаться к словам каркающего с трибуны Гааза. Его послушать, так нас всех пересажать мало, надо расстреливать прямо на месте, раздав оружие всем присутствующим. Когда он закончил, на трибуну пригласили отца в качестве ответчика, так как клиника в первую очередь принадлежит ему, основная ответственность тоже на нем. Петр Емельянович Склифосовский был максимально собран, никаких внешних признаков волнения или дрожи в голосе. Он изложил всю ситуацию четко по пунктам, огласил весь список повреждений, выявленных у девушки на момент поступления. Как человек опытный в этом деле, я давно уже понял, что она в принципе не жилец была. Даже непонятно, как ее смогли доставить в клинику живой. Пока слушал речь отца, подумал, так выходит, что бывший Александр Петрович особо и не виноват в ее смерти. Основной ошибкой было то, что он никого не позвал на помощь, или они просто не успели прийти. Я же помню из видения момент, когда в манипуляционную врывается разъяренный отец. Значит, все-таки не позвал. Все равно шанс на спасение был максимум 1 из 10, это очевидно. Несмотря на то, как Гаас пытался урыть в кучу навоза отца и все его начинание, у него так и не получилось. Общим решением коллегии было снять первый пункт обвинения. Уже очень неплохо, значит, клинику не закроют, а отца не предадут анафеме. Следом за первым пунктом приступили к обсуждению пункта второго. Вопрос о моей дееспособности в качестве лекаря, имеющего право оказывать помощь. Речь, посвященную втаптыванию в отходы жизнедеятельности лично меня, начал толкать другой высокопоставленный ассистент Обухова, Захарьин Ярослав Антонович. Он был чуть помоложе Гааза, скорее меньше 60. Сухое и строгое лицо, изрезанное морщинами, но мужественное, брутальное. Волосы средней длины, седые, волнистые, светло-серые почти пустые глаза, голос с хрипотцой, говорил резко, отрывисто. Насколько я знаю, очень сильный маг, который может сотворить невозможное и совершенно не признает применение хирургических инструментов, а также перевязочных материалов и мазей для лечения ран. Все это архаизмы и издержки темного прошлого. В нашем современном мире это не может иметь места. Вот его главное утверждение по поводу соотношения этих методов и современного лекарского мастерства. Если следовать только этому правилу, тогда я со своими довольно неплохими хирургическими навыками, еретик и членовредитель. Ответьте на следующий вопрос, Александр Петрович, на момент поступления вышеуказанной жертвы вы уже утратили дар лекаря? Тон был резкий и уже подразумевал под собой положительный ответ. А с чего вы взяли, Ярослав Антонович? Невозмутимо спросил я. Насколько помню, отец нигде сегодня не упоминал об этом факте. Вы, видимо, забыли, с кем разговариваете, Склифосовский, еще резче спросил он. Эта информация давно доподлинно известна. Не вижу никакого смысла юлить на эту тему. Мне нужен адекватный правдивый ответ. Мой правдивый ответ состоит в том, что я его не знаю, стараясь сильно не раздражаться, ответил я. «Раз уж вы так уверены в достоверности информации о потере мной дара, должны были узнать и о том, что я в тот вечер тоже получил травму и амнезию в придачу. Я почти ничего не помню из того, что было до травмы. Соответственно, я не смогу точно ответить на ваш вопрос, могу только предположить». «И что же вы предполагаете?» Эту фразу он словно выплюнул с отвращением. «А то, что мне самому неизвестно, был у меня на тот момент дар утрачен или нет. После получения травмы с ним точно были проблемы. А вот что было при оказании помощи бедной девушке, пострадавшей от пьяного лихача, я понятия не имею. Мои коллеги большим количеством голосов решили снять с вас вину за ее смерть, с чем я категорически не согласен. Но, раз решение принято, не в моем праве его менять, а вот лишить вас возможности и дальше заниматься лекарством, нанося тем самым ущерб несчастным пациентам, это еще вполне возможно и реально. Не стоит выставлять меня на показ в роли члена вредителя, это весьма далеко от истины», — спокойным тоном произнес я, а у него аж желваки заиграли от такой наглости. «Я никогда не желал зла пациентам и нес только добро, даже если вы считаете по-другому. Если вы лишите меня возможности лечить, вы просто лишите пациентов лекаря. Решать, конечно, вам, но правда на моей стороне. Это просто неслыханно», — не выдержав, рявкнул Захарин, но тут же взял себя в руки. «Я знаю, что вы занимаетесь в том числе и классическими хирургическими вмешательствами, которые давно признаны парамедицинскими манипуляциями и не подходят для уровня оказания помощи профессиональным лекарям. Что вы на это скажете?» «Вы абсолютно правы, я пользуюсь хирургическими инструментами, когда это действительно необходимо, когда магия заходит в тупик. На самом деле это в некоторых ситуациях хорошее подспорье, могу привести конкретные примеры. Мне не нужны примеры использования архаичных методов оказания помощи», — он говорил так, словно забивал каждым словом железнодорожный костыль. «Они должны уйти в прошлое, как и каменные топоры, об этом просто незачем вспоминать. Но вы же первые вспомнили, не так ли?» — с невозмутимым видом спросил я, что его выбесило еще больше, чем то, что я его перебил. «Александр Петрович Склифосовский», — железным тараном продолжил он, — «не вижу больше смысла выяснять подробности по этому поводу. Сейчас будет произведено испытание ваших лекарских способностей на практике. Наши коллеги как раз подобрали несложного пациента, с которым справится любой выпускник университета. Кроме вас, конечно. А вот тогда мы уже посмотрим, о чем с вами разговаривать. К вашим услугам, Ярослав Антонович, я готов. Если пожелаете, можем предоставить набор для первичной хирургической обработки и шовный материал», — предложил он с ехидной улыбкой. «Лучше что-то, чем ничего. Не ожидал, что у вас все это имеется», — удивленно вскинул я брови. «Наверное, практикуете втихарца?» Мне показалось, что он сейчас лопнет от злости. Отец посмотрел на меня осуждающе. «Ни к чему злить людей, от которых зависит твоя судьба», — но я не смог удержаться. «Око за око, везите пациента», — рявкнул Захарьин. «Посмотрим, на что способен этот выскочка». «Сам ты выскочка», — чуть не сорвалось у меня с языка, но в последний момент я удержался и только взглядом дал ему понять, что отношусь без должного уважения. Наверное, тоже не стоило, но и меня ему никто не позволял в грязь втаптывать, я ему в тапки не гадил. Распахнулась главная двустворчатая дверь, и двое санитаров ввезли каталку с раненым в правую голень мужчиной. Из ноги торчала ржавая арматурина. Зал затих в ожидании моих действий. Мужчина лет 40 в одежде строителя с надеждой смотрел на меня и с опаской на находящуюся в зале толпу. Я осторожно разорвал ткань его брюк, чтобы лучше осмотреть рану. Неплохо было бы хоть местную анестезию сделать, но этого я точно не умею делать без анестетиков. Прикинул направление, в котором прошла арматура, — относительно неплохо, никаких серьезных последствий не будет. «Я аккуратно извлеку арматуру из вашей ноги, придется немного потерпеть», — сказал я, глядя в глаза пострадавшему. Он неохотно кивнул и прикусил зубами воротник куртки. Учитывая направление ребер на железяке, я зажал ее между ладонями и крутанул, вытаскивая наружу, чтобы эти ребра сработали, как резьба на болте. «Один хрен, очень больно, я понимаю». Мужчина застонал, но от вскрика сумел удержаться, за что ему уже отдельное спасибо. «Ну а дальше самое интересное, посмотрим, на что я способен без поддержки амулета». Я приложил ладонь к ране, сосредоточился на потоках магической энергии, представив себе пути ее передвижения и ощущая уже само это движение. Ее, к сожалению, все еще очень мало, но надо собрать все до последней капли, сейчас это как никогда важно. Впрочем, оказывая помощь людям, всегда надо работать на полную катушку, иначе просто нельзя, незачем тогда вообще соваться в это ремесло. Пациент начал постановать, на лица людей в золотых мантиях я даже не хотел смотреть, скорее всего увижу только неприязнь и злорадство, мне это ничем не поможет. Я как мог вливал в рану все, что у меня есть без остатка, не задумываясь, что со мной будет потом. «Остановитесь, Склифосовский!» Прямо над ухом резко прозвучал голос самого Обухова. «Вы же сейчас сами тут на пол ляжете. Уберите руку, я посмотрю». Я глубоко вздохнул, вытер пот со лба и убрал руку с раны. «Твою же мать!» Кровотечение остановилось, рана чистая, и только начальные грануляции говорили, что процесс заживления в самом зачатке. Подбежал отец и тоже взглянул на результаты моих действий, увидел, что я пошатнулся и подхватил за плечи. «Не расстраивайся, Саша, ты просто переволновался», — тихо сказал он мне на ухо, потом продолжил громче, обращаясь к Обухову: «Я вас очень прошу, дайте ему еще один шанс. Парень находится под таким давлением, у него просто нервы не выдержали, еще вчера у него получалось значительно лучше». «Нет, Петр Емельянович, здесь уже и так все ясно, талант не пропьешь. Ваш сын утратил дар, и мы вынуждены отстранить его от практики лекаря. Вы можете оставить его при себе в роли помощника или знахаря, все при деле будет. А если дар вернется, и он сможет это доказать, вот тогда и поговорим. Обратитесь с прошением в письменном виде, мы соберем заседание коллегии и выдадим такое разрешение снова, если он сможет доказать свою состоятельность. Так что надежду на второй шанс у него никто не отнимает. А сейчас вопрос закрыт, ожидайте письменного вердикта в коридоре». «Пап, голова сильно кружится, я посижу немного», — пробормотал я так, словно хотел, что кроме него больше никто не услышал, а на самом деле услышали те, кому адресовано. Но истинную мою цель, зачем меня тянуло к креслу, я, что вполне естественно, не озвучил. Уже под большим вопросом, нужен ли мне этот медальон, но и там его оставлять тоже ни к чему. Дикое палево. Зато теперь я точно знаю, что смогу справиться и без него. Рана у строителя начала заживать, значит, дар просыпается. Осталось найти способ ему нахлестать по щекам и облить холодной водой, чтобы он быстрее взбодрился и начал работать как надо. «Ну ты как, сможешь идти?» — взволнованно спросила мама, взяв меня за руку. «А то все нас ждут, когда мы выйдем. Может, им стыдно вынести окончательный вердикт», — глядя в глаза, усмехнулся я и неуверенно поднялся с кресла. Слабости на самом деле присутствовало. Обухов меня вовремя остановил. Еще бы чуть-чуть, и меня самого бы увезли в коматозе. «Я в порядке, уходим». Под зловещую тишину мы вышли в коридор и сели на кресло для ожидания у противоположной стены. «Ну, все не так уж и плохо на самом деле», — после долгого молчания сказал отец. «Я больше всего боялся, что распорядятся, чтобы ты прошел повторное обучение. А так, надо просто как следует постараться, пробудить дар и подать прошение о повторном рассмотрении вопроса». «Согласен, это лучше», — кивнул я. «А самое главное, что у них не нашлось повода закрыть клинику. Это был бы полный провал». «Согласен», — кивнул теперь отец. «Предлагаю это отметить, никто не возражает. Первое время чумы», — мать осуждающе посмотрела на него. «А нет чумы, дорогая, есть ситуация, из которой мы вышли практически сухими. Осталась проблема, которую мы решим в ближайшее время, а главная засада прошла стороной. Я, кстати, предоставил Воронихиным и родственникам той несчастной девушки результаты экспертизы, они претензий больше не имеют, так что расслабься, Саня», — довольно отчитался отец. «Так что по поводу моего предложения, я за», — тут же ответил я и поднял руку, как на уроке. «Если большинство решило, тоже не буду возражать», — не очень охотно поддержала мать. «Давайте только сначала дождемся письменного решения. Не исключаю, что они придумают еще какую-нибудь каверзу, слишком уж долго они совещаются». «Почти полчаса прошло», — сказал отец, взглянув на часы. «Мы еще какое-то время провели в тишине, потом двери зала заседания открылись, и люди в халатах и мантиях начали расходиться по коридорам. К нам подошел секретарь коллегии и вручил документ, заверенный 10 подписями и печатью. Отметились все члены коллегии под ранее озвученным решением. Единственным отличием было назначение испытательного срока и для самой клиники. В случае повтора летального исхода будет подробное рассмотрение каждого случая с целью лишения разрешения на лечебную деятельность. Испугали ежа, буркнул отец, небрежно бросив писанину в свой портфель. Не дадим им повода разгубаститься, а то они подзажрались. Я смотрю, даже мелкие конкуренты начинают раздражать. Не злись, дорогой, мама ласково улыбнулась и погладила его по плечу. Пойдем лучше в ресторан, пообедаем и домой. Клиника сегодня без нас проживет. Там есть кому поработать. Да им особо напрягаться и не придется, махнул рукой отец. Я договорился с соседями, они возьмут сегодня на себя часть нагрузки, чему они очень даже рады. Ты имеешь в виду Арестовых? Удивилась мама. Ну да, а ты что-то имеешь против? У них пока не очень хорошая репутация, не распугать бы наших клиентов. А вот это ты зря, они просто недооценены по достоинству. «Все хорошо будет. Теперь я буду переживать по поводу оттока постоянных пациентов», — улыбнулась она. «Да шучу, пойдем отсюда побыстрее». Против последнего аргумента никто не возражал. Мы дружно поднялись и проследовали на выход. «Так что ты там прятал в кресле?» — спросил отец, пока мы шли к машине. Я напрягся, но не ответить не получится. «Ум, честь и совесть нашей эпохи», — буркнул я, набираясь решимости показать ему медальон. «Давай», — он протянул руку. И я положил туда серебряный диск с цепочкой. ХМ, старинная вещица. У меня когда-то был подобный, возможно даже он. Где взял? Друзья Баткина дали на время попользоваться. Можешь им вернуть, он свою роль сыграл. Спасибо, что догадался его спрятать, а то решение коллеги могло быть совсем другим, сам понимаешь. Понимаю, я не знал, что они будут досматривать. Пожал я плечами, а я не подумал даже, что у тебя есть что-то в этом духе. Ты раньше никогда не пользовался подобными амулетами на моей памяти. Глава 16. Новый рабочий день сегодня будет не такой, как предыдущие. Заниматься лечением в клинике я теперь не имею права, но тогда каким же образом мне практиковаться, нарабатывая навыки, каким образом дар пробуждать? На этот случай найден выход. На время обкатки я должен отправиться в клинику для рабочего класса, куда обращаются люди, не имеющие достаточного количества денег, чтобы обратиться к лекарям, обладающим родовым даром. Отец договорился с лечебницей, где работали народные целители, в ряды которых я должен временно вступить. Только лечить раны и другие повреждения я буду по-своему, там за это никто не осудит, только будут рады. Приятным сюрпризом к неприятным изменениям было то, что в эту временную ссылку со мной был направлен и Виктор Сергеевич. Оказывается, о том, чтобы именно он стал моим наставником, ходатайствовал лично Обухов Степан Митрофанович, который знал нашего Аксакала еще будучи стажером больше 30 лет назад и проходил у него практику. Вот ведь как судьба поворачивается: учитель работает в небольшой клинике на подхвате, а ученик стал самым известным лекарем в Санкт-Петербурге и далеко за его пределами. «Ну что, Саня, поработаем?» – спросил дядя Витя, когда мы подошли к достаточно обшарпанного вида двухэтажному зданию на Веленском переулке по соседству с военным городком, что занимал целый огромный квартал, примыкающий к Таврическому саду. «Поработаем, дядь Вить, этого я не боюсь, тогда с Богом», — сказал он, перекрестился и начал подниматься по потертым ступенькам крыльца. Внутри помещения смотрелись менее плачевно, чем фасад, но не намного. Стены и плинтусы недавно покрашены, но прямо поверх трещин и скалов. В приемном отделении уже было людно, нуждающиеся в помощи старались прийти пораньше, чтобы меньше сидеть в очереди. Именно это и приводило к образованию очереди в большей степени, все как обычно. На нас все оборачивались, разглядывая дорогую одежду, шушукались между собой, тыкая пальцем. Надо бы прикупить пальто и костюм попроще, чтобы меньше обращать на себя внимание. Жаль, что раньше не подумал. Навстречу вышел лысоватый мужчина средних лет, худое лицо, умные глаза, очки в толстой роговой оправе. Улыбки до ушей не наблюдалось, но и отрицательной реакции не было. «Доброе утро, господа», — сказал он, первым протягивая руку. «Я главный знахарь этой богадельни, Демьянов Вячеслав Анатольевич. А вы, если я не ошибаюсь, Виктор Сергеевич и Александр Петрович?» «Правильно, все верно, Вячеслав Анатольевич», — ответил я, пожимая его руку. «Ждем ваших распоряжений. Давайте сначала переоденемся, а потом сразу в бой. Я двоих знахарей в отпуск отпустил, давно просились, а сегодня как раз завал с утра, так что работы вам точно хватит с избытком. Вы, Александр Петрович, в мазях и примочках разбираетесь?» У нас способы воздействия на пациентов совсем другие, родового дара ни у кого нет для лечения любой хвори прикосновением руки. По этому поводу не извольте переживать, Вячеслав Анатольевич, ответил за меня дядя Витя. Я все это прекрасно помню и своему коллеге расскажу, не будем отнимать ваше драгоценное время. Вот и отлично, знахарь впервые улыбнулся, тогда надевайте халаты по кабинетам. Вы же взяли с собой во что переодеться, мы дружно покачали головой. Даже в мыслях этого не было, забыл, куда мы идем. Жаль, криво улыбнулся наш новый шеф. Попробуем найти что-нибудь подходящее. Халат, который я получил, был немного больше размером, но чистый, накрахмаленный, выглаженный, правда в нескольких местах зашит и протерт до сетки на локтях. Прям вспомнил свои первые годы работы в больнице в прошлой жизни. Впрочем, выглядит опрятно и ладно, в следующий раз принесу свой. Или не стоит, не стоит, это вполне сойдет, не буду выпячиваться. В выделенный нам кабинет ремонт еще не дошел. Облупившаяся краска на стенах местами не скрывала начинающую осыпаться штукатурку. Куски краски на потолке закручивались вместе со шпатлевкой и грозились упасть на голову в любой момент. На полу очень старый кафель, рисунок на нем местами полностью стерся. В центре кабинета высокая кушетка, обитая клеенкой, которую надо было бы поменять несколько месяцев назад. В углу два стеклянных шкафа, один наполнен биксами со стерильным инструментом, во втором куча склянок с мазями и непонятными жидкостями, перевязочный материал. Ну хоть этого добра хватает. В мои первые годы работы пациенты приходили со своим. «Ну что, Саша, начнем?» – спросил дядя Витя, моя руки под гудящим краном. «Может, сначала про эти мази расскажете?» – спросил я, пытаясь сосчитать, сколько видов их стоит в шкафу. «Нам с тобой это пока не понадобится, а если вдруг припрет, объясню по ходу дела. Ладно, тогда начнем. Приглашать пациентов было некому, нас предоставили самим себе». Даже медсестру не выделили. Ну и не страшно, где наша не пропадала. Виктор Сергеевич выглянул в коридор и пригласил первую пациентку. Зашла бабулька лет под 80, но достаточно живенькая, только не наступала на правую пятку. «Доброе утро!» – бодро приветствовал я. «Что у вас случилось?» «Да вот, сынок, на пятку наступить не могу уж месяца три. А чего ж вы раньше не приходили?» – удивился я. «Хотя, чему?» «Вполне нормальная практика, да все сама, да сама, а она никак, тут на медне примочку сделала так вроде шпалик шеста ломались, а утром опять болит, да еще и жечь стала, ну показывайте». Я помог бабке взобраться на высокую кушетку, снял носок, а под ним обнаружилась довольно добротная бинтовая повязка, для простого обывателя наложена мастерски. Разрезал бинты специальными ножницами, дальше шел слой целлофана, после удаления которого в нос ударил мощный аромат чеснока. Боже, только не это. Смоченная в масле марля покрывала кожу пятки, а под марлей по всей площади тонкие ломтики того самого чеснока. В итоге вскрылся химический ожог второй, а местами и третьей степени. Мир другой, а самолечение одинаково беспощадное. Вы только посмотрите на свою ногу. Привлек я внимание бабули. Ой, божечки, да что ж это такое? Да как же так? Сожгли вы пятку чесноком. Не делайте больше так, пяточная шпора ожогом не лечится. Да я уж теперь поняла, дура старая, махнула бабка рукой. Вы уж меня простите глупую. Мы то ладно, пятка пусть простит, хмыкнул я. Я промыл ожог любезно предоставленной дяде Вите жидкостью из большого флакона с притертой стеклянной крышкой, он мне в итоге заменил сегодня медсестру. Следующим этапом приложил к изуродованной пятке ладонь. Буду пытаться вылечить без мази. А что-то ты делаешь? «Сынок?» – спросила бабуля. «Массаж что ли? Так ведь болит она. Придется немного потерпеть, сейчас все будет хорошо». Попытался я ее успокоить. «Полежите, расслабьтесь». Я сосредоточился и направил магическую энергию на прожженные чесноком участки. «Ой-ой-ой!» – начала голосить бабуля, пытаясь выдернуть ногу из моей хватки, но дядя Витя помог ее удержать и начал заговаривать старушке вставные зубы, чтобы отвлечь. Она быстро угомонилась и перестала дергать ногой. Прошла пара минут, когда я решил, что пора проверить эффект. Раны почти зажили, осталось совсем чуть-чуть. Я продолжил сеанс, пациентка уже перестала ойкать и попискивать, еще через пару минут процесс заживления был завершен. «Че это чешется так, сынок?» – спросила бабуля и резко села на кушетке, потом проявила чудеса акробатики и дотянулась до пятки. «Ой, как новенькая! А чё ж ты такое сделал?» Сынок, бабуля смотрела на меня почти как на икону Спасителя. Несколько минут назад кожа на пятке выглядела очень плохо, а теперь как на младенце. Она нажала на пятку снизу и поморщилась. А вот здесь атака и болит. Сынок, чё делать, а? Сейчас исправим. Бабуль, прилежьте пока. Я вопросительно посмотрел на Виктора Сергеевича, задавая глазами вопрос, что делать. Да то же самое, Александр Петрович. Просто сосредоточься на месте прикрепления связок. Логично, кивнул я и снова положил ладонь на уже зажившую пятку. Ай-яй-яй, стала попискивать бабуля через минуту, но я продолжал воздействие. Еще через минуту я почувствовал, что поток энергии прекратился, но не потому, что она закончилась. Видимо, в этом больше нет необходимости. Я нажал на место прикрепления связки к пяточной кости. А сейчас больно, бабуль? Спросил я. Так ты не туда, наверное, жмешь, сынок. Она опять согнулась пополам, потянулась к пятке и нажала в ту же самую точку. А, не болит. Прям чудеса. Спасибо тебе, родненький. Я тебе завтра молочка козьего принесу. Для здоровья полезно очень. Ой, радость-то какая. Старушка ловко надела носок и сама слезла с кушетки, игнорируя протянутую ей руку. Обулась и прошлась туда-сюда, ни капельки не хромая. Еще раз 15 поблагодарила и вышла наконец из кабинета. Я устало вытер пот со лба. Ну что, поздравляю с успешным дебютом. Улыбнулся дядя Витя и протянул мне руку. Спасибо, вроде неплохо получилось. Да, даже очень. Давай я следующим займусь, а ты медитируй, надо восстановиться. Есть небольшая проблема. Какая? Я медитировать только учусь и мне надо уединиться. Чё-то я не подумал. Пробормотал Виктор Сергеевич и почесал макушку. Направо по коридору через 3 двери туалет для персонала, иди туда. А вечером я тебя буду учить это делать где угодно и как угодно. Медитация на горшке, нервно хихикнул я. Еще ни разу не пробовал. Значит, еще один дебют, улыбнулся он. Иди уже, не веди себя как буржуй. Легко сказать, к хорошему быстро привыкаешь. Я позвал следующего пациента, а сам направился по предложенному маршруту. Туалет для персонала был в еще более плачевном состоянии, чем все остальное. Тут ремонт не делали лет 50, кружка на унитазе, естественно, не было, а ободок сырой. Просто чудо, что имелся почти целый рулон туалетной бумаги. Я навел чистоту, сел, закрыв глаза и сосредоточившись на ощущениях потоков магических сил. За эти недолгие 5 минут уже 2 раза пытались выломать дверь. Когда вышел, туда пулей влетела молоденькая девушка в белом халате. Я не успел понять, медсестра или врач, но в туалет ей надо было очень срочно. Я даже не успел ей бросить вслед любимую фразу «Не все йогурты одинаково полезны». Когда я зашел в кабинет, Виктор Сергеевич уже заканчивал колдовать с коленом пациента, которого я приглашал. Довольный мужчина попробовал согнуть и разогнуть ногу, походил по кабинету, потопал. Потом рассыпался в благодарностях и со счастливой улыбкой вылетел из кабинета. 2 довольных результатами лечения пациента оказались достаточной рекламой и звать следующего не пришлось, они стали заходить сами. И так понеслась круговерть. Локти, колени, пятки, мозоли, кошачьи царапки, собачьи укусы и много чего еще. Бегать медитировать в туалет каждые 10 минут совсем не упиралось, и я занимался медитацией, когда в работу включался Виктор Сергеевич. Только он не давал мне расслабляться после каждого пациента, а только когда я был уже на грани. Пока шли пациенты с небольшими проблемами, все неплохо клеилось. Если я где-то не дотягивал до нужного эффекта, помогал опять же дядя Витя. Но всегда все гладко не бывает, и очередной пациент пришел с достаточно большой раной на руке. Опять со стройки неподалеку, поранился строительным инструментом, забинтовали и притащили в лечебницу коллеги. Сняв повязку, я понял, что с такой раной не справлюсь, сил для этого слишком мало. В лучшем случае будет как во время испытания на заседании коллеги. Виктор Сергеевич, не раздумывая, достал бикс из стеклянного шкафа и начал накрывать стол с инструментами. Первичная хирургическая обработка для меня не сложнее, чем почистить зубы. Кровотечение остановил с помощью магии, промыл специальным раствором, ушил послойно, а потом вишенка на торте, применив дар, сделал так, чтобы вместо раны остался тонкий рубец и сразу снял швы. Красота. Жаль, что в прошлой жизни я так не умел. Строитель настолько охренел от результата, что поначалу молча пялился на свою руку, потом перевел полные слез глаза на меня. «Да вы же кудесник», — пробормотал он. «Я же думал, что на пару недель от работы отлучат, а рука уже как новая. Я вам по гроб жизни обязан, что угодно для вас сделаю. А хотите, я вам дом новый построю? Ну что вы, бросьте, это уже слишком, улыбнулся я. Достаточно просто сказать спасибо и оплатить в кассе на входе, там совсем немного. Нет, так дело не пойдет, покачал он головой и разглядывая свою руку. Я не уйду, пока вы не скажете, чем я могу вам помочь. Давайте лучше так сделаем. Я уже придумал, чем вы сможете нам помочь, причем не безвозмездно, ваш труд будет по достоинству оплачен. Дайте мне номер вашего телефона, и я позвоню, когда потребуется, договорились. Ну вот, совсем другое дело. Вот визитка нашей артели, попросите Шапошникова Николая, а своего телефона у меня нет, не люблю я это, я человек простой, работящий. После долгого рукопожатия, отремонтированный строитель наконец ушел. Что ты задумал? Спросил дядя Витя, когда дверь закрылась. Я молча обвел глазами облупленные стены и потолок. Старик молча кивнул и улыбнулся. Пришло время обеда, а мы никак не могли побороть нарастающую за дверью очередь. Такое впечатление, что люди начали переходить к нам из других кабинетов. И только часам к 4 дверь перестала самостоятельно открываться. Не веря в свое счастье, я выглянул в коридор. Никого. Совершенно изможденный я сполз по стенке и уселся прямо на пол под шорох осыпающейся краски. Виктор Сергеевич плюхнулся на единственный табурет и довольный смотрел на меня. Дверь кабинета открылась и заглянул руководитель этого заведения. «Что же это вы, господа хорошие, себя так не бережете?» Не без ехидства в голосе спросил он. «Даже на обед не пошли. Не смешно, Вячеслав Анатольевич?» Неожиданно резко ответил дядя Витя. В таком тоне он при мне никогда еще не разговаривал. «Мы, конечно, благодарны, что вы разрешили работать у вас бесплатно, но будьте столь любезны урегулировать поток пациентов. Так, как сегодня, работать невозможно, мы долго не протянем. А зачем вы их так быстро вылечиваете?» Вскинул брови наш временный шеф. «Торопиться не надо, поговорите с человеком, выслушайте все его детские воспоминания, перепробуйте на нем все мази и микстуры, стоящие в шкафу. Вы сами себя за буйки загоняете, а еще ко мне претензии. Вячеслав Анатольевич». Голос моего наставника сейчас был не менее жестким, чем у Обухова на заседании коллеги. Даже я в пол сильнее вжался. «Прекратите городить ерунду. Если вы не понимаете по-человечески, я буду принимать другие меры. И по отношению к вам, и по отношению к работе вашей лечебницы. Похоже, у вас давно не было инспекции, проверяющий соответствие учреждения санитарным нормам». «Не, ну чё вы так сразу-то?» — проблеял резко побледневший и трясущийся главный знахарь. «Я всё понял, мы всё сделаем, а кабинет просто ваш не успели подготовить и посадили в единственный свободный. Вы уж не серчайте так, с завтрашнего дня будете работать в комфортных условиях. Не желаете ли с нами отобедать? Мы, правда, пообедали уже, но немного осталось в буфете. Каша рисовая молочная точно есть. А может, еще и немного. Премного благодарен, Вячеслав Анатольевич», чуть мягче, но не отпуская вожжи, ответил Виктор Сергеевич. «С обедом мы уж как-нибудь сами разберемся, а вот за нормально оборудованный кабинет в приличном состоянии будем благодарны отдельно». «Понял вас, Виктор Сергеевич», чуть расслабился шеф лечебницы. «Все будет в лучшем виде, завтра сможете в этом убедиться. Ждем с нетерпением, как обычно, к 8. С этими словами знахарь поклонился чуть ли не в пояс и растворился в коридоре. «Ну что, Саня, пора бы и подкрепиться. Я за, руками и ногами. Знаете что-нибудь приличное поблизости? Как ты относишься к грузинской кухне?» «Отлично, ведите уже скорее. Солнце уже клонилось к закату, небо ясное и лишь небольшой ветерок нарушал идиллию, но его можно было потерпеть, если вовремя придерживать шляпу». Небольшой, но очень уютный ресторанчик располагался в цокольном этаже дома на перекрестке Фуршатской и Потемкинской улиц в непосредственной близости от Таврического сада. Давно там не был, кстати, но наполнить желудок пока что хочется сильнее.